Глава 5. Храм Элла. Леган поднял Саша с первыми лучами Алатери, повел за собой в крепость, где без особых хлопот выправил подорожную на всех спутников, представив их паломниками в храм Элла. Затем затащил на рынок, долго водил между шатров, мял в руках ткань, ругался, спорил с продавцами на всех возможных языках, пока не приобрел одежду для всех спутников. Вот я и понял, зачем понадобился. Засмеялся Саш, когда старик вручил ему внушительный узел. «Ошибаешься», — вздохнул Леган. «Тебе нужно пропитаться здешним воздухом, голосами, разговором. В империи даже на Аре говорят по-особенному. Короче, жестче, чем в Салмии. Это маленький приграничный городок. Вряд ли здесь наберется более полулиги жителей вместе с гарнизоном крепости. Но он похож на подобные городки империи. Смотри, как выглядят коренные жители, как они разговаривают. Смотри и запоминай. Здесь даже банги кажутся мирными», — кивнул Саш в сторону нескольких шатров, где карлики разложили свои изделия. Среди суетливых банги степенно передвигались несколько карлиц, таких же маленьких, но чуть полноватых и довольно милых на вид. За пределами гранитного города они не прятали лица в платки. Банги здесь пока не опасны, но потом многое может измениться. Прищурился с недоброй усмешкой Леган. «Не простит нам Бракс пощечины». «К чему нам его прощение?» — поежился Саш. «Меня сейчас больше занимают тревога, страх, которым пропитан каждый взгляд и жесть этих элбанов. Разве ты не помнишь, что сказал Нур у Золотых Ворот?» — остановился Леган. «Империя готовится к войне. Значит, и эти элбаны готовятся к войне. Она пройдет по их костям. Большую часть раздробит в пыль, и они знают об этом». «Леган», — Саш поймал усталый взгляд старика, — «когда ты увидел сломанный меч, у тебя был такой же испуганный вид, как и у этих торговцев». Леган нахмурился, помрачнел, растер веки тонкими сухими пальцами, вздохнул. «Не могу объяснить собственных ощущений. Веришь ли, на мгновение почувствовал тонкий поводок, уходящий во тьму, и из этой темноты кто-то тянет меня, тебя, нас всех, чтобы заставить пройти именно так, как нужно этому неизвестному. Начиная с Мерселванда, наш путь – это цепь вынужденных шагов. Твоя болезнь, поворот к Белому ущелью, колдовской двор, рады и путь через тоннель, обрушенный тоннель, южный провал, Шиган и прорыв в подземную речку. Как Йока сумела пробиться через локоть камня, ни я, ни она сама до сих пор не можем понять. Опять же, сломанный меч. Или ты думаешь, что Ангус, отламывая алмаз Дес от рукояти сломанного меча и отдавая его в оплату за проход через гранитный город, не подчинялся этому невидимому поводку? Все это не выходит у меня из головы. Пока объяснение получается только одно. Какое же? Этот неизвестный, пусть даже им может оказаться всего лишь правитель судьбы, случай, или сама судьба, очень спешит. Нет короче пути до храма, чем тот, которым прошли мы. А может быть, это не случай, не судьба, а всего лишь наша удача? Удача – это и есть судьба, — позволил себе улыбнуться Леган. Точнее, судьба в те редкие дни, когда у нее все спорится и получается. Однако я хотел бы узнать, что тебя так рассмешило? Красные столпы. Саш, улыбаясь, протянул руку в сторону фигур банги, вырубленных из могучих красных утесов и словно сжавших своими плечами и две проездные башни, и водопад, низвергающийся в озеро. Отсюда, со стороны торговых рядов, он казался вовсе не таким уж высоким. Обрывки истерзанного моста все еще болтались в его струях. Поежившись, Саш вспомнил вчерашний полет до водяной глади. «Действительно», — усмехнулся Леган, — «а я вот уже привык. Все-таки не меньше половины проблем банги в том, что они больше обращают внимание на свой рост, чем все остальные элбаны. Отсюда и глупости, которые они порой совершают. Когда-то это были две прекрасные величественные скалы. Красными воротами называли вход в ущелье. А теперь же превратились в статуи карликов, пусть и возвышающихся над крепостными башнями. Гляди-ка, Ангис! Вот кого ничто не берет!» Саш обернулся. Откусывая от большой лепешки и прихлебывая из глиняного кувшина, между рядов двигался священник. На его плече висел туго набитый мешок. «Что прикупил?» — поинтересовался Леган. «Еды, конечно», – вздохнул Ангус. «Еда для меня как лекарство. Успокаивает сердцебиение, сглаживает мысли, снимает головную боль. Лотель едва поднялся, но если выедем после завтрака, полудню будем у храма. Братью опять же надо угостить. Конечно, возле храма рынок богаче этого, но там уже будет не до покупок. Надо проникаться благоговением и торжественностью. Да и цены у храма кусаются не в пример здешним. Поверь мне, Леган, ото всех испытаний, особенно от сплава по ледяной речке, я испытал основательную встряску. Более того, некоторые вещи, совершенные мною же, кажутся мне невозможными. Когда я метнул этот крюк с цепью на мост, не меньше полуварма свирепых карликов обернулись ко мне и выстрелили из своих луков. Много раз я искренне считал, что минуту крайней опасности меня охватывает непреодолимый столбняк. И что же? Я нырнул в ледяную воду, проплыл под нашим плотом не менее 5 дюжин локтей и еще больше пролетел по воздуху. А потом еще и помогал отвязывать и вытаскивать из воды Йоку и Лингу, улыбнулся Леган. По крайней мере, колдунья сказала, что быть дважды обязанной служителю священного престола слишком смахивает на волю провидения. Неужели колдунья решила приобщиться к истинной вере? Оживился Ангус. Нет, прыснул Саш. Она решила не подходить больше к воде. Понятно. Священник откусил очередной кусок лепешки. На самом деле, когда я встречаю очаровательную Элбанку, меньше всего думаю об истинной вере. Придет время и мне обзавестись семьей, получить приход где-нибудь в имперской глубинке и закончить свои дни не в сумасшедших путешествиях, а в сосной постели. И в этих мечтах находится место для Йоки? Поинтересовался Леган. Мудрец, ты издеваешься надо мной, обиделся Ангус. А ядовитую змею ты не мог мне предложить? С ней я скорее сплел бы тихое семейное счастье. К тому же не всякое восхищение предполагает жажду обладания. Только брак себе подобным приветствует священный престол. Человеку суждена человеческая жена, Ари, Ари, всякому по подобию его. Конечно, чувства Элбана порой приводят его в непредсказуемые места и неожиданные постели. Но брак заключается для рождения детей, а не для утоления телесных потребностей. К тому же, Ангис перешел на шепот. Я уверен, что едва Йока оправится, она легко сможет превратить всякого возомнившего о себе Элбана мужского пола в свинью, или даже мало, испеченного на вертеле. Но тебе-то это не грозит, улыбнулся Саш. Иначе зачем же ты спасал ее во второй раз? Однако мы торопимся к завтраку. Покупки сделаны. Леган подобрал приличное платье для каждого, чтобы и лохмотья сбросить и не слишком выделяться на равнинах империи. Мне платье не нужно, нахмурился Ангус. Правду сказать, я здорово рассчитываю, что, увидев мою обтрепанную мантию, братья отнесется ко мне с жалостью и замолвит словечко перед Катраном. А вот от завтрака не откажусь. И то дело. Священник, с сожалением, осмотрел остаток лепешки и немедленно отправил его в рот. Разве это еда? Так себе, разминка. Хотя при виде еды я поневоле задумываюсь, а не придется ли вновь убегать от банги или еще от кого? И не следует ли наесться про запас? От банги не придется убегать точно, улыбнулся Леган. Хотя бы в людных местах, где всякий карлик сразу бросается в глаза. Мы с Сашем только что заглянули в крепость, где имперский комендант выправил нам подорожную в соответствии с имеющимся у нас ярлыком от Норла. Начальник проездных башен банги присутствовал при этом и хотя скрипел зубами, но сделал все необходимые подтверждения. Возражение он должен был предъявить на мосту, ухмыльнулся Ангус, выуживая из мешка следующую лепешку. Так что вы говорили насчет завтрака? Только когда безымянный городишко и башни, притулившиеся у красных столпов, скрылись за горизонтом, Саш облегченно вздохнул. Долгая дорога порой заставляла выпутываться из опасных переделок. Но именно она и успокаивала, когда ноги ступали на твердую землю. Рядом негромко переговаривались друзья, а небо не предвещало ни дождя, ни ветра. Негромко поскрипывали колеса повозки. Схрапывала двойка невзрачных лошаденок. Колыхался на скрещенных жертвах разодранный тент. За спиной все так же пронзал небо пик Мерулия, а впереди раскинулась пустынная равнина. Редкие деревья, бедная трава, выросшая на каменистой почве, да пыль разбитого ногами тракта вскоре утомили взгляд. Только петляющая поблизости Ама да встречные повозки с торговцами, направляющимися к красным столпам, оживляли безрадостную картину. «Нет», — не мог успокоиться Ангус, вышагивая рядом с повозкой. «Объясни мне бестолковому, зачем ты купил эту рухлю? Для того, чтобы доставить к храму Йоку и Лингу, я говорю о сохранности их бесценных ног, сгодилась бы и обычная одноосная повозка. Для чего тебе этот фургон? Хочется иметь крышу над головой», — хитро прищурился Леган, понукая лошадей. «Я не первый раз в империи, Ангус. Поверь мне, знаю, что делаю. Война с Адрадом будет, как ни крути. Значит, паломник, вступивший в пределы империи, рискует лишиться лошади, если какой-нибудь имперский чиновник вдруг решит, что она выдержит вес латника. Эти животные не заинтересуют даже воров. От собак и хищников мы их как-нибудь убережем. Что касается фургона, наше путешествие не закончится у храма. Но куда бы мы ни направились, в пределах империи лучше сойти за обедневшего купца или лекаря, чем за безлошадных бродяг». «Ну уж священник никогда не сойдет за бродягу», заявил Ангус, вызвав общий смех. И Теир, и Саш, и Леган, переодевшись в новое платье, ничем не напоминали воина. Разве только принцу так и не удалось избавиться от царственной осанки, да синяк, украсивший лицо Саша, после торопливого спуска в озеро мрака, заставлял встречных элбанов смотреть на него с подозрением. Обычные ремесленники, то ли работники, то ли сыновья обедневшего отца, шли к храму. И даже Йока и Линга, устроившиеся под пологом, могли сойти за их сестер или жен. Но уж никак не за колдунью Ари и охотницу из дерзких лесов. И только Ангус сохранил разодранную мантию, в которой, сверкая серым бельем и голыми коленками, гордо двигался к священному престолу. Вдобавок на поясе у него висел меч, клинок которого демонстративно отсвечивал через изуродованные ножны. «Зато никакое платье не скроет, что Йока – Ари», – с досадой заявил Ангус. «Не скажу, что Ари в империи вне закона, но лучше бы она притворилась стыдливой крестьянкой и прикрыла лицо платком. Обычно Ари разъезжают на дорогих конях или в роскошных экипажах. Ни к чему привлекать к себе лишнее внимание». Полог повозки шевельнулся, и на облучке появилась хрупкая фигура колдуньи. Подоткнув подол платья из грубой коричневатой ткани, она присела рядом с Лингой и сняла платок. Саш не удержался и издал удивленное восклицание, а Ангус так вообще споткнулся, едва не пропахав по пыльному тракту носом. Безусловно, это была Йока. Чем угодно Саш мог поклясться, что ничего не изменилось в лице колдуньи. И вместе с тем она превратилась в деревенскую дурнушку, на лице которой читались только две мысли – поесть и опять поесть. «Вот», – удовлетворенно кивнул Леган, – «кое на что и я гожусь. Магия, хотя и самая примитивная, всего лишь вытяжка из корней одной неприметной травки. Вы еще видите истинный облик Йоки, а для любого встречного она будет дурочкой и обжорой, и никем больше. На ближайшие 3 дня, если, конечно, нужда не заставит маскироваться дальше. Вот только умываться Йоки нельзя, иначе придется тут же намазаться еще раз. Кстати, для путешествия по землям империи намазаться необходимо и Теиру, и Сашу. Из тебя, принц, королевское величие вырывается как пар из кипящего котелка. А по тебе, Саш, вообще ничего не поймешь. То ли ты засланный самский лазутчик, то ли ученик имперского звездочета. Намажемся, улыбнулся Теир. И первое, что мне захочется при этом, поглядеть в зеркало. Ничто так не сбивает спесь, как глупое выражение лица. Ну, спеси-то я как раз и не заметил. Не согласился Леган. А я бы не стал мазаться, решительно заявил Ангус. У меня и так на лице написан постоянный голод. Чего доброго, вообще за людоеда сойду. Что это за земли, Леган? Спросил Саш, окидывая взглядом окрестности. Если одна из провинций империи, тогда мне непонятны разговоры о ее богатстве. Какое уж тут богатство, задумался Леган. Богатством тут и не пахнет. Земля, что твой камень. Ни дерева толком не посадишь, ни овощи, ничего. Дожди выпадают редко. Тучи несут их в Салмию или в долину Ваны. К тому же в опасной близости, сразу за ущельем Шагана, холодная степь. А там и Адрат. Набеги нередки. Разбойники просачиваются небольшими группами, даже мимо оборонной стены. Поэтому обычного населения, крестьян, ремесленников, мало. Почти все, кого мы встретим, окажутся либо паломниками, либо имперскими стражниками, либо служителями храма, либо торговцами, которые следуют за легионами императора, как стаи мелких хищников за волками. Все богатство империи в долине Ваны. Там, махнул рукой на юго-восток Леган. Там Вана вытекает из озера Эл-Моун. В узком ущелье срывается с ответственной стены высотой полвармы локти и бежит на юг по самой плодородной долине Эл-Лия. Там множество городов, возделанных садов и полей, а поселков столько, что, выходя на околицу одного, непременно увидишь крайние дома следующего. И все-таки Леган задумался на мгновение, протянул руку вперед и сказал взволнованным голосом: «Видишь, Арбан, впереди небо особенно синее. В нем отражаются глубины озера Эл-Моун. Это сердце Эл-Лия. Когда-то и на этих камнях был слой плодородной земли, который орошали воды рек, бегущих с ледников Меру-Лия. Когда-то и здесь стояли города и поселки, в которых жили Вали и Ари. Боги тогда ходили по этой земле, а их вестниками служили крылатые Ингу, что взлетали над башнями белоснежного аса, как птицы. Лиги и лиги лет минули с тех пор. Давно уже не осталось следов прекрасного города. Но мое сердце всякий раз замирает, когда я оказываюсь на этой равнине». «Значит, мудрость древнего Эл-Лия безвозвратно утрачена?» — спросил Тиир. «Города строятся не для того, чтобы хранить мудрость», — вздохнул Леган. «Мудрость, как память, накапливается и передается от Элбана к Элбану. А города — это дети Эл-Лия. Они рождаются, взрослеют, старятся и умирают. И Эл-Лия скорбит о своих детях, как и всякая мать, которой пришлось пережить их. Отсюда и эта боль. Она рассеяна по этой равнине, в каждой пылинке. Однако, если на развалинах аса разжечь костерок и испечь на нем хороший кусок мяса с кубком хорошего вина, он падает в живот ничем не хуже, чем в другом месте», — пробурчал недовольно Ангус. «Не спорю», — улыбнулся Леган. «С удовольствием присоединюсь как-нибудь к такому пиршеству. Но это не значит, что я забуду, что земля под таким костром пропитана кровью на многие локти вглубь». «Не знаю, как там насчет крови», — заметила Йока, — «но в половине колдовских зелий присутствует пыль с развалин аса. И если кто-то из вас заметит нищенку, набирающую ее в сосуды или мешки, имейте в виду, что без колдовства тут не обойдется. Ты сама знаешь, Йока, что настоящая магия не требует ни порошков, ни трав, ничего», — добродушно усмехнулся Леган. «Однако Агнран, колдун из моего поселка, с ранней весны до поздней осени бродит по лесам и собирает травы, листья, плоды и корешки», — вставила Линга. «Согласен», — кивнул Леган. «Только колдует Агнран очень редко. Он лечит, используя целебные свойства растений. Колдовство служит ему, чтобы распознать эти свойства. Да и то, за свою длинную жизнь он давно выучил их наизусть. Может быть, только дерь, любой его жест считаю чародейством». Линга задумала, взглянула на откровенно глуповатое выражение лица Йоки и невольно улыбнулась. «Леган», — сдвинула брови колдунья, — «я не прошу, я требую, чтобы эта веселая охотница смазала себе лицо твоей мазью на первом же привале. Не из зависти к ее красоте. Просто мне тоже хочется иметь причину для смеха». «Друзья мои», — расплылся в улыбке Ангус, — «а ведь я, пожалуй, впервые вижу, как наша охотница улыбается». «Нет», — покачал головой Саш, — «не впервые. Просто в прошлый раз ты проспал ее улыбку». «И я помню», — сказал Киев. «Хотя тогда я еще ничего не мог сказать на Аре. Сразу после перевала через Волчьи холмы, когда на руках у нее заснул маленький Шай. Надо улыбаться чаще, Линга. Даже если болит раненая рука. Глядишь, и нам будет веселее». «Я обязательно намажу лицо мазью Леганда», — вновь улыбнулась Линга. «Только уж тогда и мне будет нужно зеркало». «Кажется мне, что улыбка Линги может стать хорошей приметой», — заметил Леган. «Башни храма видны впереди». Сначала выделились черные штрихи башен. Затем горизонт подчеркнула, ослепительно сияя, линия воды. Башни становились все выше. Саш уже думал, что они так и будут расти, пока не воткнутся в небо, разве только не сравняются с величественной Меру-Лия. Но внезапно тракт вывел друзей на край плоскогорья, и храм предстал перед спутниками весь и сразу. Огромная серая пирамида, словно сотканная из бесчисленных галерей и колонн, вонзалась в небо на правом берегу Амы, в впадающий в темно-синие воды озера Эл-Моун. Неестественно тонкие и высокие башни словно поддерживали над пирамидой прозрачный балдахин. Массивная стена окружала территорию храма правильным четырехугольником, отрезая от Святого Престола улицы аккуратного городка, кажущиеся крошечными шатры прибрежнего рынка, небольшую пристань с узкими силуэтами лодок, несуразную имперскую крепость, путаницу дорог и пятна площадей и стоянок караванов. Крохотная крепость, похожая на стайку приземистых башен, стояла возле Амы, и серая лента тракта, пересекая мост, минуя крепостные ворота, взбиралась на огромный белесый холм, который перекрывал на несколько ли часть озера, продолжение дороги, горизонт, и был, казалось, припудрен мелом. «Вот самое святое место в Эл-Лиа», торжественно поднял руки к небу Ангус. «Перед вами храм Элла. Негасимый светильник с пламенем Эл-Лаона хранится в нем. Лига служителей Священного Престола день и ночь взывает к Эллу о неспослании мира и благоденствия народам Эл-Лиа. Множество паломников идут со всех сторон, чтобы хоть издали взглянуть на искру божественного пламени». «Почему же на искру?» – не понял Лиган. «Вот уж не думал, что светильник Элла может тлеть». «Он не тлеет», – снисходительно улыбнулся Ангус. «Он сияет. Просто близко к нему не подпускают никого. Но вас я проведу. Хотя бы для того, чтобы вы забыли мою нелепую оплошность с этим камнем. Ускорим же наши шаги. Я чувствую, как дымят кухни храма. Кто знает, может быть, и нам удастся испробовать мясо, запеченное на углях». «Ускорим», – проворчала покашливая Йока. «Наконец становится понятным, что заставляет мирных элбанов отдавать жизнь служению престолу. И мясо на углях не последнее в этом перечне». «Но и не первое», – широко улыбнулся Ангус. «Хвала Эллу, я возвращаюсь в родные стены. Смотрите, видите желтый шатер, крайний справа в торговых рядах? Если бы вы знали, какие сладости продает там один свар, а левее – белый с красным полотнищем на шесте. Копченая рыба, которая тает во рту. Да простит меня Эл, я знаю многих паломников, которые, испробовав рыбы из этого шатра, забыли и про храм, и про светильник Элла, и пожирали эту рыбу, пока не проедали все деньги. Благо вода вами чистая и бесплатная. А вон тот дом с темной крышей – это трактир и постоялый двор старого Заремба. Уже в третьем поколении этот трактир принадлежит его семье. Сам император 9 лет назад заглянул в его заведение и выпил изрядный бокал пива. А вон там, правее, длинное здание с зеленой крышей – это казарма стражников. Отряд гвардии императора постоянно держит надзор за дорогой к ущелью Шиганов. И три варма стражников расквартированы в этой казарме. Хотя на самом деле большинство из них давно уже поселились вон в тех маленьких домишках. «Подожди, Ангус», – поморщился Саш. «Послушай, но почему храм и городок выстроены на этом берегу Амы? Здесь же низина. Больше того, мне сам грунт кажется насыпным. А между тем, на другом берегу возвышается обширный холм». Ангус вздохнул и ничего не ответил. Лиган сказал за него. «Это место, где стоял прекрасный ас. Ас поднебесный. Точнее, он был и там, и там, и там», — повел рукой в стороны старик. «Но на этом холме стоял престол Элла. Настоящий престол, на вершине которого пылал огонь Элла. Его было видно даже со склонов Меру-Лиа. Ни одно здание не может быть построено на месте, где когда-то высился ас. Это неписанный закон Эл-Лиа. И этот храм Элла, и городок, и даже крепость у моста через Аму выстроены на насыпном грунте. Когда-то на этом месте был прекрасный залив. Он назывался Теплая бухта. Ну, что было на этом месте лиги лет назад, уже не вернется», — почесал голову Ангус. «Но вода в озере Эл-Моун не намного теплее воды в Аме. К счастью, это не мешает рыбе, которой в его водах сколько угодно». «Не скоро я вновь захочу купаться», — просипела с облучка подсевшим голосом Йока. «А вот ванна с горячей водой мне так просто необходима. Только деревянная. Но ты в ней отлично поместишься», — заверил колдунью Ангус. «У Зарембы все припасено для важных господ. Единственное, чего мне не удастся ему объяснить, — зачем ванна деревенской дурочке?» «А вот это, представь мне», — устало ответила Йока. «Видите?» — протянула руку Линга, приглядываясь к приближающимся строениям. напротив заведения этого заремба здание, тоже похожее на постоялый двор, только не в пример чище. Там и ясли, и большие корыта для воды, и лошади привязаны. Да какие! Красавцы! Не советую, немедленно отозвался Ангус. И не потому, что обойдется в 3 раза дороже. В этом трактире останавливаются только важные вельможи. Если случайно попадешь под горячую руку, можно проститься не только с жизнью, но и с некоторыми частями тела. Причем второе – непосредственно перед смертью. Посмотрим, пробормотал Лиган, когда мы сможем попасть в храм. Только завтра на заре, вздохнул Ангус. Паломников запускают внутрь ограды с рассветом и выгоняют, когда диск Алателя полностью поднимется над водами озера Эл-Моун. Хорошо, кивнул Лиган. Я смотрю, ничего не изменилось в храмовых порядках. Попробуем разместиться у зарембы. Надеюсь, ты не забудешь о друзьях, когда приблизишься к хваленному мясу, запеченному на углях. Я буду вспоминать о вас беспрерывно, пока мои челюсти будут трудиться над каждым кусочком этого чудесного кушания, воскликнул Ангус. А рано утром приду к вам в гости. Ну так не забудь, вздохнул Лиган. Мы будем ждать тебя. Когда рано утром, еще в сумраке, Ангус появился на постоялом дворе, Саш узнал его не сразу. Новая мантия, высокий головной убор, более всего напоминающий кусок картонной трубы, выкрашенный в пурпурный цвет. И торжественное выражение лица делали Ангуса похожим на участника ярмарочного представления. Священник надменно оглядел друзей, загодя поднятых Лигандом, повернулся и немедленно зацепил головным убором одну из балок потолка. Цилиндр съехал на затылок. Пытаясь его поймать, Ангус резко повернулся, споткнулся о выступающую половицу, подскользнулся и растянулся во весь рост. «Демон в лодку тем, кто придумал такие шапки!» — раздался недовольный голос. С пола поднимался уже старый знакомый, непутевый и удачливый, остроумный и обидчивый, неуклюжий и ловкий Ангус, к которому Саш привык за долгий путь. «Как переночевали?» — спросил священник, потирая бедро. «Хорошо», сдерживая усмешку, кивнул Лиган. «Заремба предоставил нам 2 комнаты и отличную еду за вполне приемлемую плату. Даже горячая вода и приличная лохань для Юки и Линги нашлась. Паломников стало немного. Война на пороге империи. Правда, сосед Зарембы через улицу, где, как ты сказал, останавливаются вельможи, отсутствием клиентов не страдает. Мы там заметили не менее 2 дюжин лошадей. Неужели есть что замаливать перед началом войны имперским вельможам? Не мое дело следить за имперскими вельможами, махнул рукой Ангус, усаживаясь на прибранную постель. Тем более, что это не вельможи. Посольство Адрада. Опять будут склонять императора к заключению договора против Салмии. Бесполезно. Не потому, что я подозреваю императора в излишней любви к Салмам, а потому, что крови Адрад попил изрядно и у имперских подданных. Сегодня с утра эти разбойники, как водится, поклонятся священному огню и будут дожидаться приезда императора. Им и невдомек, что властитель прибывает сегодня в полдень вместе с несколькими легионами гвардии. И я сомневаюсь, что эти войска предназначены для войны с Салмами. Больше скажу. Наклонился вперед и заговорчески прошептал Ангус. Я уверен, что уже к нынешнему вечеру все участники этой делегации будут посажены на кол и выставлены для обозрения ухода в храм. Лингут всегда повторял, что не быть посаженным на кол – это первейшая задача для всякого Элбана, вступающего в пределы империи, заметила Юка, тщательно растирая по лицу средства Лиганда. Задача порой невыполнимая. Грустно усмехнулся старик. «Ну, не знаю», – протянул Ангус. «Мы тут живем на окраине, и даже если император временно установит свои порядки в храмовом городе, я всегда найду спокойный уголок, где можно переждать неприятности, предаваясь молитвам и размышлениям». «И где подают мясо, испеченное на углях?» – добавил Тиир. «Если бы!» – горестно воскликнул священник. «Строгий пост. 2 дюжины плетей за утрату лошади и порчу меча. Покаяние, лишение половины сна за оставление прихода в дремучих дерзких лесах. Спину показать? 0,5 дюжины дней без пищи. 0,5 дюжины дней на хлебе и воде. А затем еще 0,5 дюжины плетей для закрепления важности храмовых предписаний. Вчера вечером, как никогда, я был близок к тому, чтобы проститься с храмом и отправиться обратно в Салмию, где в связи с начавшейся войной легко найдется добрая и небедная вдова с маленьким уютным домиком и не слишком большим количеством детей. «И что же тебя остановило?» – поинтересовалась Линга, приняв у Юки горшочек с мазью и с недоверием принюхиваясь к его содержимому. «Основное правило моей жизни», – вздохнул Ангус. «Какое же?» – поднял брови Лиган. «Меняй свою жизнь только в том случае, когда она действительно станет невыносимой», – прошептал священник и заговорчески подмигнул. «Тем более, что из храмовых кухонь по-прежнему замечательно пахнет запеченным мясом. И рано или поздно я до него доберусь. Однако вот и новое лицо Линги». Саш взглянул на охотницу и рассмеялся вместе с друзьями. Против ожидания зелье не сделало ее лицо глупым, как у Йоки. Просто она превратилась в лесную простушку, которая ничего не знает, впервые попала в город и готова поверить каждому слову любого встречного. «Отлично», – заявила Линга, опуская зеркало. «Лук и стрелы в моих руках будут выглядеть не более опасно, чем лопата у 5-летнего малыша». «О луке пока забудь», – пригрозил пальцем, поднимаясь Ангус. «Конечно, здесь на окраине подданные просто обязаны иметь оружие, чтобы защищать границы государства. Но паломники такого права лишены, только в упакованном виде, среди поклажи. Ну что же, пора идти. Молюсь, чтобы ваши желания сбылись, когда вы увидите божественный свет». «Выходит, они сбываются не всегда?» – спросил Тиир, снимая с плеча перевязь с мечом. «Кто это может знать?» – удивился Ангус. «Если только Катран, первосвященник храма. Но вряд ли вам удастся увидеться с ним. И вообще, мы не в Салмии. Здесь, прежде чем сказать что-то, надо подумать». «Тогда меняй свои привычки», – посоветовала священнику Йока. «Тиир, можешь оставить свой меч на кровати. В эту комнату никто не войдет». «Не как силы к тебе вернулись», – удивился принц. «Еще нет», – покачала головой Йока. «Просто я смыла с себя грязь, а значит, и значительную часть усталости. Для того, чтобы затворить дверь магии, не требуется сложных заклинаний. А хозяин этого трактира не колдун. Он, кроме всего прочего, еще и честный элбан», – заметил Ангус. «Ну что же, пошли?» «Подожди», – остановила священника Йока, нахмурила утвердившуюся на лице маску дурочки и протянула мазь Тииру. «Вот, но зеркало получишь позднее, потому что сегодня нам будет не до смеха. Я чувствую опасность». На утренних улочках храмового городка царила прохлада, а латырь еще не был виден. Но небо на востоке светлело. Пик Мерулия осветился первыми лучами. Редкие, заспанные паломники двигались в одну сторону. Когда друзья уже подходили к крепостной стене, огораживающей территорию храма, к воротам подъехали всадники. «Придется нам обождать», – напряженно проговорил Ангус, вглядываясь в полумрак. «Честно говоря, не нравится мне все это. Не принято у подданных Эрдвизе поклоняться святыням». «Всего лишь визит вежливости», – предположил Леган, поеживаясь от ветерка, тянущегося с озера. «Вежливость не относится к числу достоинств воинов Слимиты». Ангус шумно высморкался в полумантии. «Саш, надеюсь, твой меч внезапно не возникнет из небытия на глазах храмовой стражи. С оружием в храм не пропустят». «Нет, не дело нам толкаться у центральных ворот. Сейчас сюда прибудут воины гарнизона, и кто знает, какие указания имеет командир крепости. Тем более, что в общей толпе вы все равно ничего не рассмотрите. А со мной подойдете ближе». Священник повлек друзей за собой, провел их по петляющей между валунов тропинке, нырнул в глухую тень возле угловой башни и постучал в металлическую дверцу. Заскрежетал засов, дверца заскрипела, и друзья один за другим вошли в низкую клеть, освещенную чадящим светильником. Обрюзший служитель храма удивленно поднял брови и разочарованно крякнул. «Ангус, после твоего рассказа о перенесенных испытаниях я ожидал увидеть воинов или колдунов. А вместо этого ты привел семейку деревенских остолопов во главе с безбородым стариком. Надеюсь, оружия и колдовских штучек ни у кого с собой нет? Ну-ка, поднимите руки. Где ты взял таких недотеп, Ангус? Похоже, братья правильно сомневались в достоверности твоих рассказов. Ты, как всегда, любишь прихвастнуть. Наверное, и меч свой специально засунул в какой-нибудь мельничке в жернова». Толстяк довольно заржал, а Ангус, налившись краской, пробкой выскочил во двор через другую дверцу. Дождавшись друзей, он расстроенно пробормотал. Ничего особенного я им не рассказывал. Только об армии Радов и драке с архами. А уж о путешествии через гранитный город и о колдовском дворе даже не упомянул. Этот жирный брат Гримсон всегда что-то путает. Ладно, похлопал Лиган священника по плечу. Думаю, что даже если бы ты сказал, что один уложил четверых архов, Саш бы не стал тебя опровергать. Так, Арбан? Саш не ответил. Он стоял, задрав голову, и рассматривал пирамиду. А Лателя все еще не было видно, но первые лучи уже царапнули верхушку храма и начали свой бег к основанию сооружения. «Поторопимся», — засуетился Ангус. «Я проведу вас по служебной галерее. До светильника будет не больше 2 дюжин локтей. Рассмотрите его в подробностях. Жалко, времени у нас мало. Как только Алатель выбирается из-за горизонта, служка накрывает светильник тканью, и паломников выпроваживают из зала. Им и так не дают подойти ближе, чем на полварма локтей». «Кому принадлежит это здание?» – спросил Тиир, удивленно крутя головой, пока Ангис, озираясь, вел их по храмовой площади ко входу в одну из галерей. «Катрану», – ответил за священника Лиган. «Я хотел встретиться с ним. Однажды простоял у ворот храмового города целый месяц. Строительство было в самом разгаре. По всей Эллиа распространился слух, что на месте древнего города Ас найден один из светильников Эл. Катран заручился поддержкой тогдашнего императора и начал строить храм для поклонения святыне. Меня удивило, что здание очень напоминало храм Элла в Ассе. Очевидцев-то почти не осталось. Мне не удалось увидеться с Катраном. Ни тогда, ни после. Думаю, что было бы легче встретиться с императором. Кто-то скажет, что дело случая. А мне кажется, что он просто не захотел меня увидеть. Странные вещи рассказывали про него. О том, что годы его не берут. Что он появляется и исчезает внезапно, когда захочет. Что порой покидает храм и годами скитается по Эллиа, как простой путник. Кто его знает? Может быть, на одном из пройденных мною перекрестков я даже делил с ним тепло костра. Удивительно. Вроде бы не маг, но создал такую громаду. Властвует здесь безраздельно. Да и завидным долголетием отличается для человека. Недолго ему осталось властвовать. Обернувшись, прошептал Ангус. Ходят слухи, что император хочет подчинить храм себе, сместить Катрана и назначить сюда своего ставленника. Если увидите священников, у которых на мантиях красная полоса по нижней кромке, это уже не служители прежнего храма. Император готовит своих священников. То ли его раздражает, что образ Элла и его собственное отражение в зеркале не совпадают, то ли богатство храма не дают ему покоя. Строительство такого здания должно стоить огромных денег, согласился Тиир, восторженно хлопая глазами. Откуда Катран взял их? Лиги и лиги Элбанов трудились здесь долгие годы, кивнул Лиган. Банки внесли немалую толику в строительство храма. Говорили, что Катран расплачивается с ними черным серебром. Вот и еще одна загадка, пробормотал Саш. Сможем ли мы ее разгадать? Вздохнул Лиган. Я много раз приходил сюда, стоял вместе с паломниками и разглядывал полосу света, что проникало через щель в занавесе, который служители отгораживают от толпы светильник, будто его свет может иссякнуть. Я не узнал света. Вряд ли это огонь Элла. Сколько можно сомневаться? Раздраженно прошипел Ангус, оборачиваясь у входа в галерею. Сейчас все увидите своими глазами. Поспешим. Священник вел друзей узкими пыльными коридорами, все выше и выше забираясь по бесчисленным ступеням к центру пирамиды. Где-то проходы освещались рассеянным светом, падающим через открытые проемы над головой или в стенах. Где-то чадили масляные лампы. Поэтому, когда друзья вошли в последнюю галерею, Сашу пришлось зажмурить глаза. Не менее варма бойниц, ни в одну из которых даже ребенок не просунул бы голову, тянулись друг за другом вдоль плавно закругляющегося коридора. И из каждой бил ослепительный луч света. «Тихо!» – пронзительно прошипел Ангус и на трясущихся ногах устремился к одному из отверстий. Саш бросился за ним и тут же зажмурился. Свет резал глаза, мерцал, казался живым. Протерев веки, Саш наконец присмотрелся и затаил дыхание. Просторный зал, украшенный причудливыми статуями и резными колоннами, уходящими резкими тенями в вышину, тонул в темноте по левую руку, а прямо перед глазами, на небольшом пьедестале, покрытом куском черной шкуры, сиял светильник Элла. Грани, образ, форма светильника таяли в пламени. Это было светящееся пятно, звезда, частица Алатыра, слетевшая с полуденного неба. Шесть священников храма с обнаженными мечами, испускающими слепящие блики, стояли позади святыни. Впереди темнели грубые занавеси. «Там я стоял много раз», – прошептал Лиган, трогая Сашу за плечо. «Видишь занавеси? За ними отгорожена площадка, на которую запускают паломников. Просторный коридор плавно спускается к центральному выходу из пирамиды. Паломники идут по тростниковым циновкам, поднимаются вверх, минуют удивительные каменные барельефы, подходят к барьеру и видят в щель между занавесями полосу ослепительного света. Ну, ты загадал желание?» «Нет», – вздохнул Саша. «Да это и невозможно. Разве можно загадать желание? Оно должно жить в душе. Так, Тир?» «Не знаю», – повернул друзьям расстроенное лицо принц. «Вот я и увидел священный огонь Эллы, но отчего-то не чувствую того, о чем говорил мой наставник. Тепла в груди, радости, только боль». «И я», — подтвердила Линга. «Ничего не могу сказать», — нахмурилась Йока. «Наставник мой избегал обсуждать эту тему. Говорил, что предвидение опасности не дает ему взглянуть на священный огонь. Что касается тепла или боли, к боли я привычна. Тепла не помню. Да и что с меня спрашивают? Я не жила в священном Асе и не согревалась в лучах Эллаона. Не ты ли, Лиган, должен сказать нам, что это?» «Не знаю», – нехотя произнес старик. «Столько лет прошло. Может быть, я уже забыл свои ощущения?» «Да нет, вряд ли. Если только эти годы не повлияли на огонь Элла так же, как повлияли на меня. Тепло, боль. Каждый чувствует это по-разному. Но одно мне кажется несомненным». «И что же?» – нетерпеливо прервала затянувшуюся паузу Йока. «Я видел светильники Элла», – пробормотал Лиган. «По форме они ничем не отличались от этого, но их свет был другим, и уж точно он не был столь ярок». «Так может, это колдовство?» – спросил Саш. «Колдовство?» – возмущенно прошипел Ангел. «Опомнитесь, перед вами чудо, а вы рассуждаете и сомневаетесь. Йока, вот ты скажи, есть ли хоть один маг в Эллиа, которому по силам зажечь такой светильник и поддерживать его горение в Армелет? Такое горение, чтобы всякий Элбан, если у него хватит смелости и на то будет воля Катрана, мог взять его в руки, не обжегшись при этом». «Такого мага в Эллиа нет», — согласилась Йока. «Такое не подвластно и демону», — прошептал Лиган. «Смотрите же и наслаждайтесь», — замахал руками священник. «И молите Элла, чтобы он выполнил ваше желание. Чем больше я полагаюсь на волю Элла, тем больше думаю, что нужно рассчитывать только на себя», – пробормотал Тиир. «И своих друзей», – добавил Лиган. «Каждый, сверяющий свой путь целым, должен рассчитывать на собственные силы и силы своих друзей». «Вы перестанете, наконец, разговаривать и гремить», – расверепел Ангус. «Это не мы», – оторвалась от бойницы Линга. Саш вновь наклонился к отверстию и тут понял, что шум, который казался ему гулом толпы, начинает усиливаться и распадаться на вопли и удары. Тяжелые, звонкие и частые удары, напоминающие стук копыт и звон оружия. Вздрогнули охранники светильника. Шум усилился. Теперь это уже, несомненно, был стук копыт. Просвистела стрела и глубоко вошла в грудь одному из стражников. Следующая пронзила лицо второму. Остальные стражники метнулись вперед, но почти мгновенно нашли такую же смерть. Занавесь упала, и в круге света показались силуэты всадника. Один из них направил коня вперед, спешился, подошел к светильнику, взял его в руки и с торжествующим хохотом поднял над головой. Юное, но властное лицо широкоплечего воина скривилось в злобной усмешке. Затем он сдернул с плеч плащ, оставшись мерцающих бликами черных доспехов, и завернул в него светильник. Мрак сгустился в центральном зале храма. Стук копыт затих. «Совсем юный», – растерянно прошептала Йока. «Вряд ли более полутора дюжин лет. Богатые доспехи. Похоже, что из черного серебра. Кто это?» «Молодой король Эрдвис», – мрачно выдохнул Лиган. Старик щелкнул огневом, зажег подобранный им по пути масляный светильник. Обернулся к Ангесу. который истуканом замер у потемневшего окна. «Что будем делать?» «Догнать!» Стиснул зубы Тиир. «В самом деле?» Делано удивился Леган. «И сразиться с одной из армий Слимита? Или ты думаешь, что Эрдвис явился сюда в одиночку? Не для того ли провидение влекло нас подземными галереями, чтобы мы успели на это представление? Ангус, не стой столбом и помоги выбраться за пределы храма. Не поверю, что здесь нет тайных ходов. Где спуск вниз?» «Там!» В ужасе прошептал Ангус, тыча пальцем вверх. «Что там?» – не понял Леган. «Там тайный выход из пирамиды, на ее вершине». В отчаянии выдавил из себя священник. «Так веди нас!» – вдруг рявкнул Леган. «И помни», – добавила в сумраке Йока неожиданно спокойным голосом. «Крыльев у нас нет». Словно выпив изрядное количество крепкого вина, Ангус, пошатываясь, вел друзей вверх по узким лестницам. Если бы Легант не поддерживал его за локоть, он не единожды свалился бы в глубокий колодец или в пролет, которые то и дело пронзали путаницу переходов. Наконец, коридоры закончились, и спутники оказались на открытой площадке. До верхушки пирамиды оставалось не более 2 дюжин локтей. Прекрасный вид открылся глазам оторопевших друзей. С одной стороны в небо взмывал пик Мерулия, с другой в туманную дымку уходила синяя гладь озера Эл-Моун. На востоке выкатил над кромкой дальних гор диск Алателя. А на западе... «Смотрите!» – закричал Тиир, показывая на разбегающиеся из-под ног улицы храмового городка. Отряд всадников двигался в сторону реки, уничтожая на своем пути и воинов, и паломников. Горела казарма, возле которой около варма радских воинов добивали отчаянно сражающихся императорских гвардейцев. Еще одна схватка кипела у крепости возле моста. В стороне дюжина радов взнуздывала согнанных в табун лошадей. Всего около 3 вармов воинов, задумчиво заметил Леган. Маловато для удержания города. Да и что это за захват во главе с самим королем? Это не захват, прищурился Тиир. Они взяли то, что было им нужно, и уходят. Смотрите, отходят и от казармы. Да и у крепости возня не похожа на штурм. Это не возня, прищурился Саш. Они не штурмуют крепость. Они удерживают мост и, по-моему, пытаются его разрушить. Зачем? Не поняла Линга. Вот зачем, воскликнула Йока. Друзья обернулись и, прикрыв глаза от слепящих лучей Алателя, разглядели наползающую массу войска. В клубах пыли показались маленькие фигурки лошадей, силуэты ратников. Причудливой, клубящейся змеей вдоль берега озера двигалась армия императора. «Все!» – прошептал Леган, вновь обращая взгляд к мосту. Отряд всадников врезался в ряды сражающихся, опрокинул заслон императорских гвардейцев, пытающихся отбить мост, и пересек реку. В то же мгновение направляемые радами лошади натянули канаты, сдвинули с места полуразрушенную опору, и один из пролетов моста обрушился. «Конец моей жизни», – пролепетал Ангус. «Храм уничтожен. Без светильника он ничто». Не оплакивая здание, пока еще оно целехонько, хлопнул его по плечу Леган. «Где выход?» «Вон!» Горько махнул Ангус в сторону. «Видите башенки? Их 4, вдоль каждой из граней. 3 из них вентиляционные, дальний охот, узкий, но даже я пролезу. Спускайтесь вниз по железным скобам. На дне будет короткий коридор, заканчивающийся тупиком. Нажмите на 2-й и 6-й кирпичи слева, в 3-м ряду сверху. Там много тоннелей. Идите все время по левому. Он приведет в подвал Зарембу. Скажите ему, что я загляну днем, если получится. Да не высовывайтесь раньше времени. Впрочем, Заремба подскажет». Ангус. Леган повернул к себе священника. Вгляделся в растерянное лицо, в капли пота или слезы, бегающие по бороде. И здесь привычная жизнь переворачивается с ног на голову. Я не знаю, кому из нас суждено пережить эти времена. Мы все что-то сделали для тебя, и ты сделал для остальных не меньше. Но сейчас я хочу попросить тебя об одолжении. Говори. Глухо буркнул священник. Шкура. Стряхнул Ангуса за плечи Леган. Мне очень нужен кусок шкуры черной кошки, на котором стоял светильник. Очень. Только взглянуть. Прошу тебя. Я попробую. Безразлично прошептал Ангус. Очень нужно, повторил Леган, Ангел еще раз оглянулся в сторону приближающегося войска императора. Сегодня многие безвинные сядут на кол.